Глава первая. Карина. Карина Владимировна, судя по многочисленным отзывам в интернете, многие посчитали ваш роман «Вечное» антироссийским и формирующим ложные ценности. Как вы к этому относитесь? Очередной журналист-хайпажор поднимается с места, озвучивая раздражающий своей банальностью вопрос. Меня мало интересует мнение овощеподобной массы. Холодно отзываюсь я, стараясь не реагировать на очевидную провокацию. Следующий вопрос. Разве можно называть людей овощами только потому, что их убеждения не совпадают с вашими? Журналюга и не думает сдаваться. Несовпадение взглядов здесь ни при чем. Злобно усмехаюсь я. Просто у некоторых индивидов напрочь отсутствует критическое мышление. И они проглатывают все, что заливает им в уши средства массовой информации. А когда человек не думает своей головой, он мало чем отличается от овоща. «То есть вы не согласны, что ваш роман подрывает основы патриотизма?» — допытывается он, довольный тем, что я заговорила. «Если вечное и подрывает какие-то основы, то только основы тоталитаризма, который процветает в нашей стране, прикрывая свое уродливое лицо этим самым патриотизмом. Чувствуя, что завожусь, отвечаю я. Антироссийская пропаганда и космополитизм — это не одно и то же». Коротко кивнув, журналист садится. И к атаке переходит следующая акула-пера с ярко-вишневыми губами. Главная героиня в романе заканчивает жизнь самоубийством, застрелив сначала своего сына, а затем и себя. Жеманно растягивая слова, говорит она. Является ли это некой отсылкой к смерти вашего собственного ребенка? Нет. Это художественный вымысел, а не автобиография. С трудом выдавливаю я, чувствуя, как предательски садится голос. Давайте закончим на этом. Бросаю короткий взгляд на своего менеджера, полыхающего всеми оттенками красного, и резко поднимаюсь на ноги, со скрипом отодвигая стул позади себя. Пресс-конференция не задалась с самого начала. Это глупо отрицать. Как бы я ни пыталась вывести ее в более интеллектуальное русло, газетным писакам интересны лишь две вещи — обсуждение политических дрязг и копание в грязном белье. Собственно, этим они и занимались весь прошлый час. Как же надоел этот дешевый цирк. «Карина Владимировна, а рассуждали бы вы так смело, если бы не имели второго гражданства? Почему вы не пошли на митинг в поддержку Панькова, хоть и позиционировали себя его сторонницей?» Бестактные вопросы, словно дротики с отравленными наконечниками, впиваются мне в спину. Суки. Бесчувственные суки. Ничего святого для них нет. Мать родную продадут ради рейтинговой статьи. Силой сжимаю кулаки, и ногти больно впиваются в кожу ладоней. Но это даже хорошо, что больно. Боль отрезвляет. По существу, она является единственной субстанцией в этом пропитанном лицемерием мире, способной вправить человеку мозги. А мне сейчас это крайне необходимо. Я и так наговорила слишком много лишнего. Пулей вылетаю в фойе и, громко цокая каблуками по мраморному полу, устремляюсь к лифтам. Пара десятков метров, несколько этажей, и я, наконец, окажусь в долгожданном безмолвии пустого номера. Как и все творческие люди, я махровый интроверт. И стремление к одиночеству для меня норма. Но сегодня я прямо-таки превосхожу саму себя. Мое желание избавиться от посторонних превращается в настоящее наваждение. Господи, побыстрее бы. «Карина Владимировна, подождите!» Позади раздается запыхавшийся голос Алины, моей ассистентки. «Куда же вы так убежали? У нас ведь обязательства. Давай завтра». Притормаживая, вздыхаю я. «Все завтра, Алин. Я урегулирую, позвоню кому нужно, извинюсь». Устало потирая виски, вскидываю взгляд на молодое румяное лицо девушки, в котором читаются отблески сочувствия. Возможно, даже искреннего. Алина — одна из немногих, кто, работая в медийной сфере, умудрился сохранить в себе человеческое начало. «Как вы?» — тихо и очень мягко спрашивает она. И я понимаю, что речь идет не о провальной пресс-конференции, а о моем внутреннем состоянии. Не очень. Честно признаюсь я. Но завтра, надеюсь, будет лучше. Просто мне нужно немного побыть одной. Хорошо. Понимающе кивает она. Я сделаю объявление, что вам внезапно стало плохо. Именно поэтому вы так спешно покинули зал. К проблемам со здоровьем общественность относится более лояльно, чем к личным. Спасибо, Алин. Выдавливаю из себя благодарную улыбку. Я пойду. Попрощавшись с ассистенткой, прохожу несколько метров и, остановившись у колонны, задумчиво приваливаюсь к ней плечом. Несмотря на явное нежелание с кем-либо разговаривать, я все равно чувствую потребность в поддержке, в небольшом участии и душевном тепле, которое могут подарить только близкие. Проблема в том, что по-настоящему близких людей у меня нет. Ну, то есть формально ими, наверное, являются мама и муж, но в последнее время пропасть между нами можно мерить аршинами. Так сильно и беспросветно углубилось недопонимание. И если в нашем с Олегом браке осталось хоть немного теплоты, которую мы отчаянно пытаемся сохранить, то отношения с матерью можно охарактеризовать одним единственным словом. Плохо. Настолько плохо, что даже находясь под дулом пистолета, я бы не позвонила ей, чтобы излить душу. Слишком много иголок в прошлом она в меня воткнула. Немного подумав, я все же принимаю решение набрать мужа. Как-никак, он сам просил отзвониться после конференции и рассказать о том, как все прошло. Несколько секунд слушаю протяжные гудки, а затем из динамика доносится голос Олега. Приятный, но слегка высоковатый для мужского. Помню, из-за голоса в день нашего знакомства я даже подумала, что он гей. А потом, через пару недель, в спальне убедилась в обратном. «Да, дорогая, привет. Как все прошло?» Сразу переходит к важному он. «Привет. Довольно паршиво. Невесело усмехаюсь я. Набросились на меня, как стая голодных гиен. Каждый норовил укусить побольнее. А до чего в основном докапывались?» Интересуется муж. Цитировали статью Лозового, где мой роман называется «бездушным продуктом западной поп-культуры». Упрекали в идеологической диверсии, радикальном феминизме и прочих смертных грехах. С иронией в голосе сообщаю я. «Хреново». После небольшой паузы отзывается он. «Да не то слово», — мрачно подтверждаю я. «Ублюдки хотели испить мою кровушку, всю до последней капли. Но я не дала им этого сделать». «В смысле?» «Просто встала и ушла». «Взяла и без объяснения причин прервала конференцию?» Голос мужа подскакивает на несколько октав. «Ну да». В трубке раздается тяжелый вздох. А затем Олег продолжает. «А ты не думаешь, что погорячилась, Карин? Ведь от общественной огласки зависит успех твоей книги». «Да плевать на этот успех! Пошли они все к черту!» В сердцах восклицаю я. «Что эти недалекие писаки понимают в настоящей литературе? Их взгляд зашорен, а рынок переполнен низкосортными бульварными романами, которые они восхваляют. Когда вокруг одни штампы, истинное искусство воспринимается в штыки. Ты, безусловно, права, но...» Муж запинается. «Тебе не кажется, что вечное и впрямь немного сыроват и чересчур претенциозен? Возможно, ты где-то не дожала, не доработала». «Поверить не могу. Просто не могу поверить, что он это говорит. Последние 2 года я пашу как лошадь, посвящая работе всю себя без остатка. Когда меня уже перестанет преследовать эта унизительная приставка «неда»? Роман хорош!» Цежу сквозь зубы, изо всех сил сдерживая ярость. «И ты бы в этом не сомневался, если бы сформировал мнение сам, а не руководствовался рецензиями тупорылых критиков». «Карин, не заводись», — дает заднюю он. «Ты же знаешь, я занятой человек. Вот будет отпуск, обязательно прочту все твои книжки». Отпуска у Олега не было уже несколько лет, так что вряд ли в ближайшем обозримом будущем ему представится возможность познакомиться с моим творчеством. «У меня лифт приехал. Сейчас связь пропадет», — лгу я, стремясь поскорее завершить разговор, который с каждой новой секундой тяготит меня все больше. «Понял. Спокойной ночи, дорогая». С готовностью прощается муж, и я сбрасываю вызов. Внутри все клокочет и бурлит от возмущения. Рассчитывала получить поддержку, а в итоге напоролась на новую порцию критики. Честно? Меня от нее уже тошнит. Понимаю, что профессия писателя обязывает воспринимать чужое мнение со спокойствием удава и невозмутимостью черепахи. Но черт подери. Это все легко только в теории, а на деле очень неприятно, когда кто-то тыкает в твое творение палкой, измазанной в дерьме. С излишней экспрессией нажимаю кнопку вызова лифта, будто это она виновата в том, что моя жизнь сплошная черная полоса. Наверное, будь я мужиком, отправилась бы в бар отеля и нажралась бы там до поросячьего визга, а потом вышла бы на улицу, докопалась до первого встречного и спустила бы пар в пьяной уличной драке. Но женщины, к сожалению, лишены подобных привилегий. Если у тебя есть яйца, то девиантное поведение воспринимается обществом как вариант нормы. Если же нет, ты просто чокнутая истеричка, по которой плачет психушка. Знаю. Несправедливо. Но давайте не будем забывать, что и в наше время чертов патриархат не сдал своих позиций. Когда двери лифта наконец распахиваются, мое внутреннее раздражение колеблется где-то в районе максимума. Еще чуть-чуть и взорвусь. И пускай пьяный дебош в баре отеля мне не светит, но бутылочку вина в номере я непременно разопью, а то у меня глаз уже дергаться начинает. Делаю уверенный шаг, заходя в кабину, и буквально напарываюсь на несуразное нечто. Бритый череп, россыпь аляпистых татуировок на руках и наглый пристальный взгляд. Передо мной стоит самодовольный юнец, лет эдак 20, и беспардонно меня рассматривает. Прямо-таки ощупывает глазами, будто слово «манеры» для него пустой звук. В приличном обществе на незнакомых людей так не пялятся. Иллюзий насчет того, что он знает, кто я такая, не строю. Малец явно не представитель той целевой аудитории, для которой я пишу. Да и вообще молодежь нынче мало читает. А такие, как он, наверное, за всю жизнь осилили не больше 10 книг, и то половина из них комиксы. Прохожу внутрь мимо его внушительной фигуры, и в ноздри тотчас забивается запах табака и ментола, верных спутников веселой юности. Помнится, когда мне было 20, я тоже курила сигареты и зажевывала их жвачкой. Эх, беззаботное было время. Мне на 14-й, сухо говорю я, протискиваясь вглубь лифта. Парень оборачивается, и его ярко-синие глаза впиваются в мое лицо. «Ты прямо подо мной», — усмехается он, нажимая кнопку нужного мне этажа. Голос у него низкий, обволакивающий, с легкой хрипотцой, за которую, наверное, нужно благодарить сигареты. «Что, простите?» Решив, что ослышалась, переспрашиваю я. «Я на 15-м живу», — поясняет он, засовывая руки в карманы широких джинсов. «Вот и получается, что ты подо мной». «Сечёшь?» От этого его «сечёшь» мои уши сворачиваются в трубочку, клянусь. Но это я готова перетерпеть. Так же, как и то, что сосунок обращается ко мне на «ты», хоть я и старше его лет на 10. Но вот что меня капитально выводит из себя, так это его недвусмысленные намеки на постель, которые он так самонадеянно кидает. Терпеть не могу таких взорвавшихся наглецов.